Всю следующую неделю я как будто вообще не надевал пиджака. А кот был в самом разгаре, и каждый день я с утра до вечера только и делал, что окунал руки по плечо в ведро с теплой водой на всех ближних и дальних фермах, в загонах, в темных углах сарая, а чаще под открытым небом, ибо фермеры в те годы считали, что ветеринару так и надо по часу стоять на коленях без пиджака под проливным дождем. К Робу Бенсону мне пришло заехать еще раз, вправить матку овце после тяжелого окота. Главная прелесть этой работы заключалась в весьма утешительной мысли, что передо мной не корова. Да, особенно попотеть мне не довелось. Роб перекатил овцу на бок, обвязал ей задние ноги веревкой, которую закинул себе за шею, так что роженица почти встала на голову. В такой позе ей было трудно увертываться, и, продезинфицировав матку, я почти без усилий водворил ее на место, а затем осторожно ввел руку, чтобы проверить, все ли в порядке. Затем овца, как ни в чем не бывало, удалилась со своим семейством к заметно увеличившемуся стаду. «Поглядите-ка!» — рявкнул Роб, перекрикивая невообразимый гомон вокруг. «Вон старуха с Гербертом! Правее, правее, посреди вон той кучки!» Мне все овцы казались одинаковыми. Но Роб, как и всякий пастух, различал их без малейшего труда и тотчас узнал эту парочку. Были они у дальнего края выгона, и мы оттеснили их в угол, мне хотелось рассмотреть их получше. Овца при нашем приближении грозно топнула ногой, оберегая своего ягненка, и Герберт, уже сбросивший мохнатую курточку, прижался к боку приемной матери. Я обнаружил, что он заметно растолстел. — Ну уж теперь вы его замухрышкой не назовете, Роб. Фермер засмеялся. — Да где там? Мошна у старухи, прямо коровья, и все достается Герберту. Повезло малышу. Одно слово, да и ей он жизнь спас. Не вытянуло бы, если б не он, это ж верно. Я обвел взглядом сотни бродящих по выгону овец, загоны, в которых стоял оглушительный шум, и обернулся к фермеру. «Боюсь, я что-то зачастил к вам, Роб. Но будем надеяться, что теперь вы меня долго не увидите. Пожалуй, что и так, дело-то к концу идет. Чертово время, кот, верно я говорю? Да, лучше слова не подберешь. Ну, мне пора, не буду вам мешать». Я повернулся и зашагал вниз по склону. Рукава царапали раздраженную воспаленную кожу, а вечно бегущий по траве ветер хлестал меня по щекам. У калитки я остановился и посмотрел назад на широкую панораму холмов, на полоски и пятна еще не сошедшего снега, на летящие по небу серые тучи в разводьях сияющей голубизны. Вдруг луга, ограды, рощи залило такое яркое солнце, что я даже зажмурился. И тут до меня донеслись отдаленные отзвуки бурной мелодии, в которой низкие басы сплетались с пронзительными фальцетами, требовательные, тревожные, сердитые и полные любви. Голоса овечьего стада, голоса весны. Глухое ворчание, зарождавшееся где-то в самых недрах грудной клетки, зарокотало в моем стетоскопе, и я внезапно с пугающей ясностью осознал, что такого огромного пса мне еще видеть не доводилось. Да, насколько я мог судить по моему довольно бедному опыту, ирландские волкодавы бесспорно были выше, а бульмастифы, пожалуй, шире в плечах, но по общим габаритам. Пальма первенства, несомненно, принадлежала этому устрашающему колоссу по кличке Кланси. Самая подходящая кличка для собаки-ирландца. А Джо Мульген был ирландцем до мозга костей, хотя и прожил в Йоркшире не один десяток лет. Джо привел Кланси на дневной прием и, увидев, как косматый пес бредет, заполняя собой коридор, я припомнил, с каким солидным благодушием он сносил веселую назойливость собак помельче, когда мы встречались на лугах вокруг Дарроуби, ну, на редкость смирный, дружелюбный пес. И вот теперь в могучей глотке клокотало зловещее ворчание, словно отдаленная барабанная дробь, раскатывающаяся по подземной пещере, и по мере того, как стетоскоп продвигался между ребрами, ворчание становилось все громче, а губы подергивались над грозными клыками, словно их колебал ветер. Вот тут я и осознал, что не только Кланси чудовищно крупная собака, но и что я совершенно беззащитен. Стою перед ним на коленях, и мое правое ухо находится совсем рядом с его пастью. Я поспешно поднялся с колен и убрал стетоскоп в карман, а пес смерил меня холодным взглядом, искоса даже не повернув головы. Но в самой его неподвижности таилась наводящая ужас угроза. Вообще-то я не склонен волноваться, когда пациенты огрызаются на меня, но во мне крепла уверенность, что этот огрызаться не будет, а сразу устроит что-нибудь весьма эффектное. И я слегка отодвинулся. — Так какие вы замечали симптомы, мистер Муллиген? — Что-что? — Джон приставил ладонь к уху. Я вобрал побольше воздуха в грудь и завопил. — Что с ним такое? Старик взглянул на меня с полным недоумением из-под козырька аккуратно надетой кепки и потрогал шарф, завязанный поверх кадыка, а из трубки в самом центре его губ поднялись завитки голубого дымка, словно знаки вопроса. В памяти всплыли подробности былых недомоганий Кланси, и, шагнув к мистеру Муллигену, я во всю мочь крикнул прямо ему в лицо: «Его рвет!» Ответ не замедлил себя ждать. Джо облегченно улыбнулся и вынул трубку изо рта. «Да, да, сэр, выворачивает его, сильно выворачивает!» Он явно почувствовал под ногами знакомую почву. Лечение Кланси всегда велось на расстоянии. В самый первый день, когда я приехал в Дарроуби 2 года назад, Зигфрид сообщил мне, что этот пес почти эрдель, но ростом с хорошего осла, совершенно здоров, и только его склонность пожирать весь мусор, какой ему попадается, приводила к естественным результатам. Через определенные промежутки времени ему прописывалась большая бутылка микстуры из углекислого висмута. Тогда же я узнал, что Кланси завел от скуки обыкновение валить Джо с ног и трепать его, как крысу, но хозяин все равно его обожал. Тут во мне заговорила совесть. Когда-нибудь же надо провести полный осмотр. Смерить ему температуру, например. Ну что тут такого? Ухвачу хвост, приподниму и введу термометр в задний проход. Пес повернул голову и посмотрел мне в глаза ничего не выражающим взглядом, и я опять услышал глухой барабанный бой, а верхняя губа чуть вздернулась, обнажив на мгновение белую сверкающую полоску. — Отлично, мистер Муллиген! — воскликнул я деловито. — Сейчас я вам дам бутылочку микстуры. В аптеке под рядами бутылей с латинскими названиями и стеклянными притертыми пробками я взболтал микстуру в 10-унциевом флаконе, вдавил в горлышко пробку, приклеил ярлычок и написал обычные указания. Джо с удовлетворенным видом сунул в карман хорошо ему знакомую белую целебную жидкость в столь же привычном сосуде и повернулся к дверям, но тут во мне снова взыграла совесть. — Приведите его в четверг в 2 часа! — крикнул я в ухо старику. — И если можно, не опаздывайте, а то сегодня вы что-то задержались. Я смотрел, как мистер Муллиген удаляется по улице, а из его трубки вырываются клубы дыма, словно над отходящим от станции паровозом. Позади него в развалку шагал Кланси, полное воплощение внушительной невозмутимости. Весь в тугих каштановых завитках он действительно походил на гигантского Эрдейля. — В четверг, — задумчиво прикинул я, — в 2 часа дня. Мы с Хелен, наверное, будем сидеть в кино, как обычно, ведь вторая половина четверга у меня была выходной. Утром в пятницу Зигфрид за письменным столом распределял вызовы. Он вырвал из блокнота листок со списком и протянул мне. «Ну вот, Джеймс, как раз достаточно, чтобы вы до обеда не слишком бездельничали». Тут его взгляд скользнул по записям вчерашнего приема, и он обернулся к младшему брату, который, выполняя свою утреннюю обязанность, растапливал камин. «Тристан, так вчера Джо Мулиген приходил со своим псом, и ты его смотрел, ну и твое заключение». Тристан поставил ведро с углем на пол. «Ну, я прописал ему висмутовую микстурку. Я понимаю, но что ты установил, осматривая пациента? Тристан задумчиво потер подбородок. «Выглядит он прекрасно, сущий живчик, и это все?» «Да, собственно говоря, все». Зигфрид обернулся ко мне. «Ну, а вы, Джеймс? Вы же смотрели эту собаку позавчера, и что вы у нее нашли?» «Вопрос довольно сложный», — ответил я. «Пес этот ростом с хорошего слона и вообще какой-то жутковатый. Мне все время чудилось, что он только выжидает удобного случая, а кроме старика Джо удержать его было бы некому. Боюсь, мне не удалось провести полного обследования, но, должен сказать, у меня сложилось то же мнение, что и у Тристана, сущий живчик». Зигфрид устало отложил ручку. Ночью судьба нанесла ему один из тех сокрушительных ударов, которые она приберегает специально для ветеринара. Вызов в 1 час ночи, когда он только-только уснул, и вызов в 6 утра, когда он снова только-только уснул. А потому его огневая энергия несколько поугасла. Он провел рукой по глазам. «Да смилуется над нами Бог! Вы, Джеймс, дипломированный ветеринарный врач с 2-летним опытом. И ты, Тристан, студент-выпускник. Вы оба сумели обнаружить только одно, что он сущий живчик. Скверно, очень скверно. И вряд ли заслуживает названия клинического диагноза. Когда к нам приводят животное, я жду, что вы запишете его пульс, температуру, частоту дыхания, проведете аускультацию грудной клетки и пальпацию живота, откроете ему рот и исследуете зубы, десны и глотку, проверите состояние кожи, а если потребуется, так возьмете катетером мочу и сделаете ее анализ». «Хорошо», — сказал я. «Ладно», — сказал Тристан. Мой партнер встал из-за стола. «Ты снова назначил его на прием?» «Да, конечно», — Тристан достал из кармана сигареты. «На понедельник. Но ведь мистер Мулиген всегда опаздывает, и я предупредил его, что мы осмотрим собаку вечером у него дома». «Ах так!» Зигфрид сделал пометку в блокноте и вдруг вскинул голову. «Но ведь вы с Джеймсом в это время должны быть на собрании молодых фермеров». Тристан сделал глубокую затяжку. «Совершенно верно. Для практики очень полезно, чтобы мы почаще встречались с молодыми клиентами». «Прекрасно», — сказал Зигфрид, направляясь к двери. «Я сам осмотрю собаку». Утром во вторник я все время ждал, что Зигфрид вот-вот упомянет мулигеновского пса, хотя бы в доказательство того, какую пользу приносит полное клиническое обследование, но этой темы он не коснулся. Однако волею судеб, когда я шел через рыночную площадь, мне повстречался мистер Мулиген, которого, естественно, сопровождал Кланси. Я подошел к старику и крикнул ему на ухо: «Как ваша собака?» Он извлек трубку изо рта и улыбнулся, неторопливо и благодушно. — А, хорошо, сэр, очень хорошо. Выворачивает ее помаленьку, но не так, чтобы слишком уж. — Значит, мистер Фарнон ее подлечил? — Ага, дал ей еще белой микстурки. Отличное средство, сэр, отличное. — Вот и прекрасно, — сказал я. И пока обследовал Кланси, он ничего плохого не обнаружил. Джо пососал трубку. — Да нет, уж мистер Фарнон свое дело знает. В жизни не видывал, чтобы человек так живо управлялся. Что, — Что-что? Так ведь он только взглянул и уже во всем разобрался. 3 секунды, и делу конец. Я был сбит с толку. — 3 секунды? — Да, — категорично заявил мистер Муллиген. — Не на секундочку больше. Поразительно! И как же это было? Джо выбил трубку о каблук, не спеша вытащил ножик и принялся отпиливать новую заправку от зловещей черной полосы прессованного табака. Так я же вам толкую. Мистер Фарнон, он ведь что твоя молния? Вечером забарабанил в двери, как впрыгнет в комнату. Мне были хорошо известны эти домишки. Ни коридорчика, ни даже прихожей, дверь с улицы открывалась прямо в жилую комнату. Входит, а сам уже градусник вытаскивает, а Кланси, значит, полеживал у огня, ну и вскочил, да и гавкнул маленько. Маленько гавкнул, я прямо-таки увидел, как косматое чудовище взлетает в воздух и лает в лицо Зигфриду. Пасть разинута, клыки сверкают. Ага, гавкнул маленько, а мистер Фарнон спрятал градусник в футляр, повернулся и вышел в дверь. И ничего не сказал, ни единого словечка. Повернулся, значит, как солдат на параде, и марш-марш за дверь, вот так-то. Это походило на правду. Решение Зигфрид умел принимать мгновенно. Я протянул было руку, чтобы погладить Кланси, но что-то в его глазах удержало меня от такой фамильярности. — Ну, я рад, что ему полегчало, — сказал я. Старик раскурил трубку с помощью старой латунной зажигалки, выпустил облачко едкого сизого дыма прямо мне в лицо и закрыл чашечку медной крышкой. — Ага! Мистер Фарнон прислал большую бутылочку белой микстурки, и ему живо полегчало. Да что уж там! Он улыбнулся благостной улыбкой. Кланси всегда ж маленько выворачивает, уж он такой. Более недели пес-великан в Скейлхаусе не упоминался. Но, видимо, профессиональная совесть загрызла Зигфрида. Во всяком случае, он как-то днем заглянул в аптеку, где мы с Тристаном занимались делом, ныне отошедшим в область преданий, изготовляли жаропонижающие микстуры, слабительные порошки, пессарии сборной кислоты, и сказал с величайшей небрежностью: «Да, кстати, я послал письмо Джо Муллигену. Все-таки я не вполне убежден, что мы исследовали его собаку в надлежащей мере. Рвота почти, наверное, объясняется неразборчивым обжорством, но, тем не менее, я хотел бы удостовериться в этом точно. А потому я попросил его зайти завтра с собакой между 2 и 3, когда мы все будем здесь». Радостных воплей не последовало, и он продолжал: «Пес этот, пожалуй, в какой-то степени нелегкое животное, и потому нам надо все рассчитать заранее». Он посмотрел на меня. «Джеймс, когда его приведут, вы будете опекать его сзади, хорошо?» «Хорошо», — ответил я без всякого восторга. Зигфрид впился глазами в брата. «А тебе, Тристан, поручим голову, договорились?» — Отлично, отлично! — буркнул Тристан, храня непроницаемое выражение. А его брат продолжал. — Ты покрепче обхвати его обеими руками за шею, а я уже буду готов ввести ему снотворное. «Прекрасно, прекрасно», — сказал Тристан. «Ну, вот и чудесно», — мой партнер потер руки. «Как только я его уколю, остальное будет просто. Я не люблю оставлять что-то невыясненным». В Дарроуби практика в целом была типично деревенской. Лечили мы больше крупных животных, а потому в приемной пациентов обычно бывало немного. Но на следующий день после двух в ней вообще не оказалось никого, и ожидание из-за этого стало почти невыносимым. Мы все трое слонялись из комнаты в комнату и заводили разговоры ни о чем, с подчеркнутым равнодушием, поглядывая в окно на улицу, что-то про себя насвистывали. К половине третьего мы окончательно смолкли. Следующие 5 минут мы через каждые несколько секунд подносили часы к глазам, и ровно в половине третьего Зигфрид нарушил молчание. «Черт знает что! Я предупредил Джо, чтобы он пришел до половины третьего, а он даже внимания не обратил. Он вечно опаздывает, и, по-видимому, добиться от него пунктуальности невозможно. И очень хорошо. Ждать дольше у нас времени нет. Нам с вами, Джеймс, пора ехать оперировать жеребенка, а за тобой, Тристан, записана корова Уилсона. Ну, в путь». До той минуты я был убежден, что в дверях застревают только кинокомики. Но тут выяснилось, что мы вполне могли бы с ними соперничать. Во всяком случае, в коридор мы вывалились все вместе. Несколько секунд спустя мы были уже во дворе, и Тристан, рыча мотором, унесся прочь в синем облаке выхлопных газов, а мы с Зигфридом лишь чуть медленнее умчались в противоположном направлении.